Глава третья. «Ормлет», — повторила Ирен. «Или омлет? Или орлет?» «Имя плохо запоминается, я могу ошибаться. Сын царя Ога». «Васанского?» — на всякий случай уточнил я. «Ог Васанский?» «Точно!» — обрадовалась рассказчица. Всю голову сломала, вспоминая его фамилию. «Боросенский, Вазанский. Помню что-то такое иностранное». Мы с Борисом переглянулись. Я откашлялся. «Ог, царь Васанский, великан, он не позволил пройти израильтянам через свои владения. Но народ, руководимый пророком Моисеем, победил Ога. Об этом рассказано в Библии». «В Библии?» — повторила Ирен. «Когда же этот Ог жил?» «Задолго до рождения Иисуса Христа», — ответил я. «Так и знала, что это Горгона Врунья», — рассердилась мать моего друга. «У Инны странные люди собираются, она не ровня Николетти. Твоя мать никогда этих субъектов на свои суаре не пригласит. Никки высоко держит планку. А Инна — тусовщица третьей категории. Она вокруг себя собирает тех, кто изображает богатых, знаменитых, но ими не является. К ней приходят журналисты из неизвестных газет, звезды кино, которых никто не видел, певцы, коих никто не слышал. Ну ладно, прошел праздник Кати. Все про Горгону забыли. А вчера звонит мне Инна. Лёва в панике, цветок, который Кате подарили, завял. Я не поняла, почему из-за такой ерунды надо в панику впадать. Инка объяснила. Мать Олега засмеялась. «Ванечка, то, что я скажу, любой нормальный человек назовет идиотизмом. Горгона, когда отдавала горшок от этого омлета или орлета, буклета, фигета, речь толкнула. Суть ее в двух словах такая. Домашние растения — хранители людей. Всякие гортензии и же с ними завязывают энергетическую связь со своим владельцем. Когда цветочки имеют зеленые свежие листья, яркие цветы, это означает, что их хозяин здоров и счастлив. Если цветок в горшке начинает терять листья, никнуть к земле, значит, человек болен. А Катин цветок умер. Очень быстро. Листья почернели, стебель тоже. Следовательно, смерть рядом с Екатериной. Костлявую руку к ней протянула. Но кончины можно избежать, если пройти у Горгоны курс очищения». «Бред», — оценил я сообщение. «Согласна», — кивнула Ирен. «Но мы все тут сидящие адекватны, способны трезво мыслить. Катя же...» Рассказчица постучала кулачком по столу. «Ау, войдите!» «Ума у нее нет. Увидев, во что превратился цветок, жена Левки сделала вывод, что жить ей осталось несколько дней. Избежала». «Куда?» — удивился я. «Зачем?» «Вот и мне те же вопросы в голову пришли», — кивнула Ирен. «Я велела Лёве к тебе ехать. Просить найти Катю. Он, дурак, волосы на себе рвал с воплем. Мою жену похитили. Я остановила его, объяснила, что никому Екатерина не нужна. Она не красавица, не умна, не богата. Мужа олигарха не имеет. Сплошные необабы. Кому такая понадобится?» «И что?» «Он зарыдал. Нет, я не хочу ее искать, жена вот-вот умрет, не могу смотреть на ее страдания». И как заревет. Борис налил нашей гости еще чаю. «Театральные деятели, как правило, истероиды. Не путайте с истериками, хотя у них есть много общего». «На мой взгляд, актеры мужчины — помесь из истероида и эпилептоида», — добавил я. От первого у лицедея эгоцентризм, завышенное самомнение, показная эмоциональность, желание постоянно находиться в центре внимания и переводить его на себя в любой компании. От эпилептоида — себелюбие и властность. Что надо от нас?» Мать Олега затараторила. «Лёва — идиот. Инну тоже нельзя назвать светочем разума. Она сильно обеспокоена исчезновением Кати. Сказала мне... Левушка хорошо относится к жене, он впадет в депрессию, надо обратиться к частному детективу. Вроде у тебя такой есть. Лёва запретил мне влезать в эту историю. Но он неразумный, наверное, обиделся на Екатерину за уход из дома. Мне так плохо. Сердце стучит, голова болит. Как бы в больницу не угодить от переживаний за Лёвика. Ирен вытерла руки салфеткой. Горгона зарабатывает на жизнь снятием порчи. Орлет, небось, тоже. Узнав о побеге девицы, я сначала сильно занервничала и, придя к тебе, не могла логически мыслить. Сейчас успокоилась, разум вернулся. Горгона, конечно, знала, что цветок завянет. Катя перепугается. Как она поступит? Побежит порчу снимать. Куда? Да к Горгоне же. Или к Орлету, которого мошенница упомянула. Позвони этой дряни. Сейчас ее телефон дам. Напросись к ней в гости, поговори с мерзавкой. Она точно знает, где невестка Инны. Вот контакт. Я взял трубку, набрал номер и услышал женский приторный голос. Добрый день. Понимаю, у вас проблема, но мне необходима прикачка энергии, поэтому я улетела вместо магической силы. Вернусь 5 октября. Связь со мной пока невозможна. Непременно позвоню всем, кто меня ищет. Добра вам, любви, счастья. Прикачка энергии. Засмеялся Боря. Слов нет. Ирен покраснела. Ванечка, мерзавка недоступна. Тогда найди этого Омлета, Орлета, Фигета. Узнай адрес, где прячется Катя. Она точно к нему помчалась. Вели ему оставить жену Лёвки в покое. Но сначала пусть объяснит безголовой бабе, что цветок завял из-за отсутствия полива или еще от какой-то естественной причины. Жизнь Екатерины продолжится. Она протянет до 100 лет. Если мерзавец согласится, то здорово. Если нет, как-то надо его напугать. Боречка? Слушаю вас, — отозвался батлер. Никогда не имела дел с уголовниками, — неожиданно сказала Котина. Но обожаю книги Смоляковой, а у нее нет-нет, да и появится герой из криминального мира. Мои знания о тех, кто сидел за решеткой от писательницы. А литераторы легко напридумывают то, чего не было. Наколки в виде перстней на пальцах, пачка заварки на одну чашку. Вот это все правда? Или фантазия Милады? И перстни, и так называемый чифирь имеют место быть, — подтвердил Боря. «Почему вы интересуетесь?» «Настоящее имя Фигетта. Где он живет и народ принимает неизвестно ни мне, ни Инне, ни уж тем более Лёве. Телефона Омлета тоже нет. Как вам его отыскать? У той же Смоляковой написано, что есть какие-то базы, в них хранятся фото преступников», — заявила Ирен. «Существуют подобные», — согласился Боря. К сожалению, ФСБ и МВД, они разные, единой пока нет. Речь о ней постоянно ведется, да никак дело с места не сдвинется. Мать Олега понизила голос. У Омлета на одном пальце след, как от ожога, и он делал пластическую операцию. «Как вы это узнали?» — удивился я. «У меня глаз-алмаз», — воскликнула мать Олега. «Уж поверь мне». Пакостник ходил к хирургу. В интернете у него есть сайт, там снимок. Он мне крайне не понравился. Улыбка гаденькая и обращение к посетителям. Главное в жизни — любовь. Я люблю всех вас, люблю всех людей. Люблю, желаю счастья каждому, кого знаю и с кем не знаком. Он так написал про светлое чувство, что я подумала. Мужик окружающих ненавидит. Боится, что это все поймут. Вот и твердит о своем чувстве. Определенно он врун, мошенник, мерзавец. Гляньте на его снимок, там хорошо виден след на пальце. Он точно в тюрьме сидел, а потом наколку неудачно убрал. Может, найдется его физиономия в списке уголовников?» «Спасибо за подсказку», — поблагодарил Боря. «Еще одна странность», — не утихала Ирина Львовна. «Там же на сайте указано, фотосъемка со мной запрещена, селфи не делаю. Мобильный оставьте в машине». Но это совсем меня насторожило. Сегодня все, кто глупым людям лапшу на уши вешает, обещают сделать их стройными, здоровыми, если наивные граждане купят цикл лекций или книгу «Как за неделю похудеть на 30 кило». Вот все эти блогеры, гуру, учителя, магистры, всегда первыми в каждый телефон лезут. Им любая реклама нужна. Хвалят, ругают их, мошенникам безразлично, лишь бы только говорили о них, не молчали, не забывали. А этот при виде телефона бросается в кусты. Нежелание сниматься, возможно, проведенная пластика, след на пальце, сказал я. Все это не является доказательством преступного образа жизни, но рождает подозрение. Ох, чуть не забыла, всплеснула руками Ирен. Катя сбежала вместе со всеми ювелирными украшениями свекрови. Какими? Тут же поинтересовался Боря. Очень дорогими, продолжила Ирен. Покупками Михаила. Ванечка, найди урода, отними у него все и верни Инне. Она твой клиент. Заломи цену повыше. У Волковой денег куры не клюют. Чем больше потребуешь, тем больше она тебя уважать станет. Инка любит изобразить бедную, больную, несчастную козу. Не верь. Она инженю пипи в манто, шубенки из раритетного снежного барса. Не стесняйся. Не на пенсию тетка существует. Подружки Инны между собой называют ее мышка-нарушка. Она маленькая, личико остренькое, глазки быстрые. Постоянно жалуется на тяжелую жизнь, но ездит на дорогой машине, роскошно одета, обута. Есть у мышки-нарушки денежный запас. О нищете она стонет, чтобы ей все помогали бесплатно. Но ты не поддавайся. «Спасибо за выгодную клиентку», — поблагодарил я. «Наклонись, поцелую тебя», — велела мать Олега. «Ой, таракан, у вас они есть?» Я поморщился. «Сегодня одного видел». «Вдруг к нам придут?» — испугалась соседка. «Вызвать травильщика надо». «Прямо сейчас этим займусь», — пообещал я.